Глава 6. Бой в джунглях. В своих скитаниях племя часто приходило к запертой и безмолвной маленькой хижине у небольшой закрытой бухты. Таинственность, окружавшая эту хижину, служила Тарзану нескончаемым источником удовольствия. Он заглядывал в занавешенные окна или взбирался на крышу и смотрел в черное отверстие трубы в бесплодном стремлении раскрыть неведомые тайны, окруженные крепкими стенами. Его детское воображение рисовало внутри хижины удивительных существ, а самая невозможность найти вход утысячеряла его желание проникнуть в хижину. Он часами копошился на крыше и у окон, стараясь найти вход, но на дверь не обращал никакого внимания, так как она, по-видимому, была столь же непроницаема, сколь и стены. В первое же после приключения со старой Сабор посещение хижины Тарзан заметил, что с некоторого расстояния дверь казалась совершенно независимой частью прилегающих стен, и ему в первый раз пришло в голову, что она может предоставить ему так долго ускользавшую возможность вторжения. Он был один, что случалось часто, когда он навещал хижину, так как обезьяны ее недолюбливали. Ужасное воспоминание о приключении с громоносной палкой не утратило своей свежести, и все эти годы пустынное обиталище белого человека осталось для обезьян окруженным атмосферой необычайности и страха. Тарзану никогда не была рассказана история его отношения к хижине. В языке обезьян так мало слов, что они могли рассказать немногое из того, что они видели в хижине, и совершенно не были в состоянии подробно описать странных людей или их обстановку, и мало-помалу, прежде чем Тарзан вырос до самостоятельного понимания, вся история была забыта племенем. Лишь туманно и смутно, со слов Калы, он знал, что его отцом была странная белая обезьяна, но он не знал, что Кала ему не мать. Итак, на этот раз он направился прямо к двери и в продолжении нескольких часов разглядывал ее, возясь с петлями, ручкою и щеколдой. Наконец он напал на верный прием, и дверь с треском распахнулась перед его удивительным взором. Несколько минут он не смел переступить порог. Но когда, наконец, его глаза привыкли к царившему внутри неверному свету, он вошел медленно и осторожно. Посреди пола лежал скелет, покрытый полуистлевшими лохмотьями прежней одежды. На кровати лежала подобная же зловещая вещь, но поменьше, а в маленькой колыбели было третье миниатюрное подобие скелета. На все эти улики ужасной трагедии давно минувших дней маленький Тарзан бросил лишь мимолетный взгляд. Дикая жизнь джунглей приучила его к зрелищу умирающих и мертвых животных, и, зная он, что перед ним останки его отца и матери, он был бы не более потрясен. Обстановка и другие предметы в комнате гораздо больше занимали его внимание. Он рассматривал все подробно. Странные инструменты, оружие, книги, бумагу, одежду. Все то немногое, что уцелело от разрушительного действия времени во влажной атмосфере прибрежных джунглей. Он пораскрывал те ящики и шкафы, которые поддались его короткому опыту, и нашел, что их содержимое сохранилось много лучше. Среди прочих вещей он нашел острый охотничий нож, о который немедленно порезал палец. Это его не остановило, и он стал продолжать свои опыты, находя, что этой новой игрушкой он может откалывать щепки от столов и стульев. Он забавлялся так довольно долго, но, наконец, это ему наскучило, и он занялся дальнейшими поисками. В наполненном книгами шкафу он нашел одну с ярко раскрашенными картинками. Это была детская иллюстрированная азбука. С А начинается акула, страшная рыба морская. Б есть в начале барабана. В него бьет мальчик, играя. Картинки его страшно заинтересовали. В книжке было много похожих на него лицом обезьян. А несколькими страницами дальше он нашел под буквой «М» много мартышек, похожих на тех, которых он постоянно видел прыгающими по деревьям первобытного леса. Но он не нашел нигде изображений кого-либо из своего племени. Во всей книге никто не походил ни на Керчика, ни на Тублата, ни на Калу. Вначале он попробовал было пальцами снять со страниц маленькие фигурки, но скоро убедился в том, что они не настоящие, хотя он не знал, что они собой представляют, и не имел слов, чтобы описать их. Пароходы, поезда, коровы и лошади оставались для него совершенно непонятными, но не в такой степени, как странные маленькие рисунки, находившиеся под и между раскрашенными картинками. Он подумал, что это изображение каких-нибудь странных букашек, так как многие из них имели ноги, но ни у одной не было ни рук, ни глаз. Таково было его первое знакомство со знаками алфавита, а ему было уже больше 10 лет. Разумеется, он никогда прежде не видел книг и никогда не говорил ни с одним живым существом, имевшим хотя бы отдаленное представление о существовании такой вещи, как письмо. Также никогда не случалось ему видеть кого-либо читающим. Так неудивительно, что маленький мальчик не мог никак угадать значение странных рисунков. Около середины книги он отыскал своего старого врага, львицу Сабр, а немного ближе к началу — свернувшуюся змею, Хистах. Ах, это было так занимательно! Никогда за все прежние 10 лет он не испытывал такого удовольствия. Он до того увлекся, что не заметил приближавшихся сумерек, пока они совсем не надвинулись и рисунки не смешались. Он положил книжку обратно в шкафчик и закрыл дверцу, так как он не хотел, чтобы кто-нибудь другой нашел и уничтожил его сокровище. А выйдя в сгущающуюся тьму, он запер за собой тяжелую дверь так, как она была заперта прежде, чем он открыл секрет замка. Но раньше, чем выйти, он заметил лежавший на полу оброненный им охотничий нож и захватил его с собой, чтобы показать своим собратьям. Он не сделал и 12 шагов по джунглям, как прямо перед ним из тени низкого куста выросла огромная фигура. В первый момент он подумал, что это кто-нибудь из его племени. В следующее же мгновение сообразил, что перед ним Болгани, огромный самец-горилла. Он был так близко, что бежать было невозможно. И маленький Тарзан понял, что он должен стоять и биться за жизнь, так как эти крупные звери были смертельными врагами его племени и при встречах никогда не просили и не давали пощады. Будь Тарзан взрослым самцом-обезьяной из породы своего племени, он был бы серьезным противником для гориллы, но, будучи лишь маленьким английским мальчиком, правда, чудовищно мускулистым для такового, он не выдерживал сравнения со своим жестоким противником. В его жилах, однако, текла лучшая кровь народа могучих бойцов, и вдобавок к этому он имел 10-летнюю тренировку своей короткой жизни среди диких зверей джунглей. Он не ведал страха, как ведаем мы. Его маленькое сердце билось быстрее от возбуждения и удовольствия приключения. Имея он возможность, он бы удрал, но только потому, что он рассудил бы, что он не противник стоявшему перед ним громадному существу. И с того момента, как разум сказал ему, что удачное бегство невозможно, он встретил гориллу прямо и смело, без дрожи хотя бы единого мускула, без малейшего признака страха. Он схватился со зверем в половине прыжка последнего, ударяя его огромное тело сжатыми кулаками с таким же успехом, с каким муха атаковала бы слона. Но в одной руке он все еще держал нож, найденный им в отцовской хижине, и когда горилла, кусаясь и дерясь, набросился на него, он случайно ударил по его волосатой груди острием. Лезвие глубоко вонзилось в тело гориллы, который закричал от боли и злобы. Но в этот краткий миг мальчик узнал способ употребления своей острой и блестящей игрушки. И пока, терзая и ударяя, огромный зверь не свалил его на землю, он несколько раз вонзил нож ему в грудь по самую рукоятку. Горилла, сражаясь по приемам своей породы, наносил ладонями ужасные удары и терзал мальчику шею и грудь своими могучими клыками. Одну минуту они катились по земле в диком пылу сражения. Истерзанная и окровавленная рука все слабей и слабей ударяла длинным острым лезвием. Затем маленькая фигура судорожно вытянулась и безжизненно скатилась на мертвую и гниющую растительность, ковром устилавшую джунгли. Двумя верстами глубже в лесу племя услышало дикий вызов гориллы, и, как обычно, в случаях опасности Керчак созвал свой народ, частью для взаимной защиты от общего врага, так как горилла могла быть не одна, частью для того, чтобы проверить, все ли члены племени налицо. Отсутствие Тарзана было быстро выяснено, и Тублат всеми силами воспротивился посылке помощи. Керчак тоже недолюбливал странного маленького сироту, поэтому он послушался Тублата. И под конец, пожав плечами, вернулся к куче листьев, на которой он расположился на ночь. Но Кала думала иначе. Действительно, едва успела она узнать, что Тарзан отсутствует, как она уже чуть не летела по перепутанным ветвям к тому месту, откуда все еще ясно доносились крики гориллы. Ночь спустилась, и восходящая луна посылала свой слабый свет, клавший страшные, жуткие тени среди густой листвы леса. Здесь и там серебристые лучи проникали до земли, но в большинстве случаев они лишь больше сгущали адскую тьму глубин джунглей. Бесшумно, как громадное привидение, переносилась Кала с дерева на дерево. Она то быстро бежала вдоль большого сука, то кидалась в пространство с конца ветки, чтобы поймать ветвь другого дерева, в быстром движении к месту разыгравшейся трагедии, которая, по показаниям ее жизненного опыта джунглей, было недалеко впереди нее. Крики гориллы означали, что он в смертельном бою с каким-нибудь другим обитателем дикого леса. Неожиданно крики прекратились, и гробовая тишина воцарилась в джунглях. Кала не могла ничего понять, так как последний крик Болгани был полон предсмертных страданий и агонии, но ни единый звук не долетал до нее, который бы дал ей возможность определить природу его противника. Она знала, что ее маленький Тарзан не способен убить взрослого самца гориллу, и поэтому, по мере приближения к тому месту, откуда доносился шум схватки, она начала двигаться осторожней и под конец совсем медленно и опасливо стала пробираться по нижним ветвям, тревожно всматриваясь в обрызганную лунным светом тьму в поисках бойцов. Вдруг она их увидела, лежащими посреди небольшой поляны под блеском луны. Маленькое, истерзанное и окровавленное тело Тарзана около огромного мертвого самца гориллы. С глухим криком бросилась Кала к Тарзану и, прижав несчастное окровавленное тело к груди, стала искать признаки жизни. И она с трудом расслышала слабое биение маленького сердца. С нежностью отнесла она его сквозь чернильную мглу к расположению племени и долгие дни и ночи проводила около него, принося ему пищу и воду и отгоняя мух и других насекомых от его жестоких ран. Несчастное существо ничего не знало ни о медицине, ни о хирургии. Она лишь лизала раны и таким образом держала их в чистоте, чтобы целительная природа быстрее делала свое дело. Вначале Тарзан ничего не хотел есть, а ворочался и метался в жестоких приступах жара и бреда. Единственное, что он просил, была вода, которую она ему приносила исключительно единственным способом, то есть в собственном рту. Ни одна человеческая мать не могла бы проявить большего самозабвения и самоотверженной преданности, чем это несчастное дикое животное проявляло по отношению к маленькому сироте, которого судьба поручила ее попечению. Наконец, жар прекратился, и мальчик начал поправляться. Ни единая жалоба не вырвалась из плотно сжатых губ, хотя его раны причиняли ему невыносимые страдания. Одна сторона груди была разорвана до ребер, из которых три были сломаны могучими ударами гориллы. Одна рука была почти перегрызена огромными клыками, и большой кусок мяса был вырван из шеи, обнажив еремную вену, которая лишь чудом не была перекушена свирепыми челюстями. Со стоицизмом воспитавших его зверей он спокойно переносил свои муки, предпочитая отползать в заросли высоких трав, чем выставлять им на глаза свое убожество. Только Кала доставляла ему своим присутствием удовольствие. Но теперь, когда ему стало лучше, она начала уходить на более продолжительное время для поисков пищи. Пока Тарзану было плохо, преданное животное питалось кое-как, чтобы только поддержать свое существование, и теперь Кала от худобы стала тенью самой себя.